Алекс Гор представляет. Вселенная оказалась весьма сложно устроена. Мультиверсум многогранен, и разнородных сил в нем не счесть. Волею слепого рока, случайности или замыслов таинственного создателя, героям повезло спастись из гибнущей галактики. По крайней мере, считали они именно так. Ставки вновь возросли, корабль поврежден, а боевые товарищи находятся на грани гибели. И опять цейтнот. И снова рвутся энергетические каналы, а по следу беглецов уже отправлен охотник, который не остановится ни перед чем. Впереди масса задач. Выжить и восстановить рейдер, понять, где очутились, но самое главное — разобраться в том, что вообще произошло, и как вернуться в родной слой реальности, именуемый «Лепестком». Апогей. Скаляр надежды. Читает Александр Мозгунов. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим. Виктор Франкл. Австрийский психиатр, психолог и невролог. Пролог. Антарлок. Место без места. Все и ничего. Сплетенная из чудовищной мешанины протореальности и абсолютной энтропии область на грани, где время бесконечно сражается со своим антагонистом. Когда началось это противостояние, известно, наверное, только повелителю или его извечному врагу, который, несмотря ни на что, по-прежнему силен. И хоть посланники периодически уничтожают не только его слуг, но и целые пласты мироздания, все равно эта эфемерная граница смещается в сторону покрытых беспросветной тьмой владений повелителя. Однако рано или поздно обязательно должен наступить тот переломный момент, когда структура мультиверсума перестанет быть стабильной, и все мироздание сорвется в бездну. Вот тогда и наступит неизбежный крах хаоса. То, что не должно было существовать, сгинет вместе с тем, кто его создал. Догмат не приложен, ибо хозяин хитер, коварен, бессмертен и вездесущ, впрочем, как и его противник. Вот уж совершенно точно не такого возвращения ожидал седьмой, когда отдавал команду покинуть обреченный лепесток реальности остатком Орды, подчиняющийся ему и состоящий в основном из небольшого числа незадействованных напрямую в этом походе кораблей, осуществляющих охранную функцию. Абсолют уже приготовился к ставшей неизменной процедуре очередного этапа преобразования, происходящей после каждой успешно завершенной кампании, однако действительность оказалась совсем иной. Как только Абаддон материализовался в специально выделенном для него, частично лишенном некоторых физических аспектов, участке горизонта событий, для того, чтобы начать восполнение утраченных элементов Орды, а сам посланник, да нельзя обрадованный тем, что задуманное им свершилось согласно предначертанному, приготовился переместиться в абсолютарий, в котором седьмой обрел себя таким, какой он есть, то сразу вместо довольства повелителя почувствовал его гнев. Даже, скорее всего, не так. Это была необузданная ярость. Понять причины которой существо, облаченное в белоснежный ритуальный доспех, поначалу оказалось не в состоянии. И тем не менее, как ни крути, а тысячи трансформ, пережитые им, наделили его поистине уникальным мозгом и еще более развитым разумом, так что анализировать ситуацию посланник начал едва ли не в следующее мгновение, после того, как его тело оказалось растянуто силой всесильного хозяина и стало буквально трещать по швам. С рассудком начала твориться смутно знакомая и почти позабытая мука, как будто в нем кто-то копошился своими пальцами, выискивая среди миллиона песчинок одну единственную, уникальную. Значит, где-то он допустил ошибку, что-то сделал не так. Но что конкретно? Миллиарды действий, совершенные его весьма разнообразными безотказными инструментами, проносились перед внутренним взором исследуемого существа, единственным, что выбивалось из общего стройного ритма благополучно прошедшего похода, являлся всего один эпизод. Лишь одна неудача, которую, в принципе, сложно было даже назвать таковой. Мелочь. Досадная недоработка, не более того. К этому же выводу, по всей вероятности, пришел и повелитель. за доли мгновения впитавший в себя всю информацию, доступную одному из лучших своих творений. И хоть хозяин чрезвычайно редко обращался к седьмому посредством вербально-ментальных способов, на этот раз Абсолют услышал у себя в голове наполненный бесконечной силой голос. «Ты позволил ему уйти, дитя!» Где-то глубоко в душе весьма озадаченного происходящим посланника возникло скоротечное желание оправдаться и объяснить, что данный факт не заслуживает пристального внимания. Ведь основная задача выполнена, и лепесток уничтожен. Причем весьма положительно показали себя некоторые усовершенствования элементов Орды, примененные им при уничтожении очередного слоя реальности. И теперь этот успех легко можно масштабировать. Однако перечить голосу повелителя было немыслимо. И он продолжал внимать. И терпеть, ведь никакой иной альтернативы не подразумевалось. «Мне нужен этот энергет, поэтому вместо очередного этапа запланированной модификации ты отправишься на поиски, и ты его найдешь. Он нужен мне». В голове седьмого возник резонный вопрос, каким именно образом ему предстоит это сделать. И данный факт не укрылся от вездесущих ментальных щупалец высшего существа. «Абаддон для этих целей не годится, а вот Костис вполне. Правда, для этого придется немного тебя доработать. Так нужно. И учти, я хочу получить его живым». Смысл последней фразы оказался не до конца ясен распятому седьмому. Ведь буквально только что повелитель утверждал, что модификации пока не будет. Однако уже в следующее мгновение Абсолют осознал, что на этот раз его хозяин задумал нечто совсем иное. Словно из ниоткуда начали собираться едва заметные, крохотные черные сгустки. Подобно живым существам, они слегка меняли свою форму, двигались, постепенно накапливаясь, и, наконец, после достижения необходимой массы, потекли по белоснежным пальцам бронированных перчаток, растекаясь по всей поверхности ритуальных доспехов. Чем-то они были похожи на вимпиар, основу псевдоживых технологий искусственной жизни инструментов, которыми управлял посланник во время похода. Сгустки проникали в мельчайшие щели, без проблем находя для себя лазейки в, казалось бы, полностью герметичном одеянии. Однако для протовещества, измененного самим повелителем, его, по сути, и не существовало. Оно легко могло проникнуть куда угодно, ведь в их основе лежал практически чистый глубинный доминант. А затем пришла боль. Боль такого уровня, что Абсолют не в силах справиться с молниеносным разложением, аннигиляцией и одновременно трансформой собственных тканей, закричал. Дико, страшно. Однако все же каким-то из потоков своего сознания он тем не менее понимал, что такова воля хозяина, и перечить ей бессмысленно. Сколько длился этот процесс, определить невероятно сложно. Грань Вселенной, в которой был расположен Абсолютарий, закрыт от проникновения массива хаотичных структур и не подвержен темпоральным изменениям, но тем не менее любой процесс рано или поздно должен подойти к своему финалу. Ничего бесконечного в мультиверсуме не существует. Кроме разве что двух его извечных владык. Двух противников. Истоки вражды которых скрыты миллиардами лет и гораздо большим по относительному измерению пространством. Боль постепенно стихла, оставив после себя странное чувство. Только вот белоснежная броня, которой так втайне гордился посланник, не вернулась к своему обычному цвету, так и оставшись полностью черной. Ни единый луч света не отразился бы от нее, если бы оказался способен проникнуть в это царство вечной тьмы. Прислушавшись к изменениям, произошедшим с ним, посланник с удивлением ощутил, что каким-то непостижимым образом осознает, что где-то там, во владениях хаоса, по-прежнему существует его основная цель. «Иди и найди!» Прогромыхало в приходящем в себя разуме седьмого, А в следующее мгновение он оказался в небольшом помещении, в центре которого расположилась гораздо более скромная по размеру черная монолитная конструкция, так похожая на тот трон, который являлся средоточием Абаддона и позволял управлять глобальными процессами. Только этот выглядел гораздо меньше. Осмотревшись по сторонам, седьмой посланник осознал, что находится в центре управления тем самым Костисом, о котором говорил повелитель, и без промедлений сделал несколько шагов вперед, развернулся и занял положенное ему место. Задача была поставлена предельно четко, к тому же теперь он знает, как ее можно выполнить. В разум бурной горной речушкой потекли основные данные о новом творении хозяина, и спустя весьма непродолжительное время, относительно скромный, не больше 300 метров в длину, веретенообразный корабль, активировав двигатель, исчез из места без места. «Догмат не приложен. Приказ непременно будет выполнен».